Глава 15. Выбор. «У вас обоих такие лица, словно мама застукала за сигаретой, и вы понятия не имеете, что сказать в свое оправдание!» Засмеялся Константин, опуская пистолет. «Прямо картина Репина! Приплыли!» «Что за дебильные шуточки?» — гневно спросила Леся, опуская руки. «Нам сказали, что ты умер!» «Руки подними!» — резко бросил наш гость, вскидывая пистолет. «Давайте сразу определимся с тем, что здесь происходит. Не хочу, чтобы у вас возникали лишние наивные мысли. Стакан лимон, выйди вон!» Константин произнес детскую считалочку, переводя пистолет с Леси на меня, замер на девушке и добавил. «Ну вот, заодно поквитаюсь за первый день». «Мне-то ты не дала!» Раздался приглушенный выстрел. Леся дернулась и ошеломленно посмотрела на Константина. На плече девушки расплылось красное пятно, после чего моя супруга рухнула на пол. «Ты охренел?» — вскричал я, бросаясь к девушке. «Этот придурок только что подстрелил Олесю! Она беременна!» «Зажми дырку!» — жестко произнес гость, бросая мне небольшой белый предмет. «Приложи к ране, кровь остановишь! То, что она беременна, спасло ей сейчас жизнь!» «Ты как, красавица, говорить и слышать можешь?» Леся в ответ лишь прошипела. «Будем считать, что можешь. Итак, мы только что определились. Шутить я не намерен. Как только кто-то из вас даст мне повод, я начну стрелять на поражение. Это мы все уяснили?» «Тогда не видать тебе чека, как своих ушей!» Сквозь зубы прорычала девушка. Пуля прошла на вылет через плечо, так что ничего серьезного вроде не было. Предмет, который передал мне сошедший с ума Константин, оказался миниатюрной универсальной аптечкой. Едва я приложил ее к ране, как зашуршали какие-то внутренние механизмы. Леся получила несколько уколов, и кровь перестала вытекать из обоих отверстий. «Именно поэтому я здесь. Мы сейчас будем договариваться», — улыбнулся Костя, вновь опуская пистолет. «Мы же будем договариваться?» «О чем?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «В общем, ситуация следующая. Мне нужны координаты планет с чеком. Да-да, я прекрасно знаю о том, что вы их практически получили. Признаться, я не полагал, что вы решите выбраться в реальность до встречи с Императором, но раз вышли, значит вышли. Могли умереть спокойно и безболезненно». «Умереть?» «Точно!» — засмеялся Константин. «Умереть! Неужели вы думаете, что я оставлю вас в живых?» «Наивные. Ты чего напрягся так? Решил на меня броситься?» «Ну-ну. Знаешь, в капсуле можно обходиться без ног. Они тебе не нужны». Вновь раздался приглушенный выстрел, после чего мою правую ногу пронзила острая обжигающая боль. Или вначале была боль, а потом приглушенный выстрел. Этого не помню. «Приложи к ране, не хватало, чтобы он кровью истек!» Сквозь затуманенный разум послышались слова Константина. Прошло мгновение, после чего по ноге разлилось холодное онемение, гасящее огонь раны. «Ну вот, теперь никто никуда не торопится. У нас осталось 20 минут до вашего возвращения в игру. Так что мы можем немного пообщаться. Начну еще раз. Вы умрете, это факт. Но есть нюансы». Леся нервно сжала мою руку, не сводя взгляда с Константина. Судя по прекрасно чувствовавшейся дрожи, девушка находилась на грани, перед паникой. «Так получилось!» — продолжил вещать наш мучитель, немного поморщившись. «Что один из вас является беременным. С детьми я не воюю. Поэтому вместо того, чтобы сразу вас убивать, я могу дать вам один небольшой шанс. Мы можем помочь друг другу». Повисла пауза. Константин смотрел на нас, мы смотрели на него и молчали. «Тогда же не интересно?» Первым нарушил молчание наш гость. «Где вопрос «как»? Где стенания и мольбы?» Другие были более разговорчивы. «Ладно, расскажу все сам. Повторюсь в который раз. Вы оба трупы. Смиритесь с этим фактом. Но я могу уничтожить у этой милой девушки только разум, оставив тело целым и невредимым. оно сможет выносить ребенка и родить его крепким и здоровым. Я сегодня добрый, правда?» «Костя, зачем тебе все это?» — спросил я. «На мой взгляд, сейчас главное тянуть время». Степашка не отвечает. «Система Олеси тоже. Наверняка этот придурок их каким-то образом отключил. Но за нами же следят. Старик говорил, что мы даже в туалет теперь не сможем сходить в одиночестве. Если это правда, то очень скоро здесь появятся бойцы спецназа и нас спасут. Нужно тянуть время». «Решил потянуть время?» — послышался извивительный ответ. «Хочу тебя огорчить. Для всех наблюдателей вы сейчас...» Костя заглянул в коммуникатор, валяющийся рядом с ним на кресле. «Используйте позицию 69. Надо же! Олеся, какая ты, оказывается, мастерица!» «Заткнись!» — прошипела девушка, густо покраснев. «В общем, сейчас вся команда смотрителей, раскрыв рты и засунув руки в ширинки, наблюдает за вашим совокуплением. Ближайшие 30 минут нас никто не потревожит, так что продолжим разговор. Что скажете на мое предложение?» «Убить нас обоих или убить только меня, а Олесю сделать овощем?» Вопросом на вопрос ответил я. «Сохранив при этом вашего ребенка. Либо, если тебе так больше нравится, вы все втроем дохнете, я возрождаюсь, убеждаю стариков, что прятался, прохожу проверки, легенда у меня уже подготовлена, возвращаюсь в игру и прокачиваю репутацию с приканцами. Встречаюсь с императором, узнаю адреса планет. Короче, спокойно и непринужденно прохожу ваш путь, так как конкурентов у меня больше нет». «Что?» — воскликнул я. «Нет конкурентов? Ты убил Светлану?» «Светлану?» — нахмурил лоб Константин. «А, это такая смазливая строптивая бабенка? Вчера. Ее и ее придурковатого мужа. Признаюсь, не удержался и немного помял ей сиськи. Опять же, заметьте, маленького мальчика я не трогал. Так что у вас действительно есть шанс оставить этому миру плод своей нездоровой любви». «Сука!» — уподобившись Лесе, прошипел я. «Света и Сергей убиты. Если бы он просто сказал «да», был бы повод усомниться в его словах. Но, упомянув об их сыне, Константин доказал, что не блефует. Такое не придумаешь. Мой лучший и единственный друг в этой реальности мертв». «Есть немного», — вновь улыбнулся убийца. «У нас осталось всего 10 минут, поэтому повторю свои условия. Вы возвращаетесь в игру, встречаетесь с императором, узнаете у него координаты планет и спокойно и безболезненно умираете, не делая при этом никаких лишних движений и сообщений. Либо вы решаете поиграть в героев и стать причиной гибели маленького, еще не родившегося чада». «Ты не ответил. Зачем тебе все это?» «Глупый вопрос, не находишь? Мы все на него знаем ответ. Миллиард кредитов. Они будут мои. Вы двое стоите у меня на пути. Соответственно, вас не должно быть». «Предлагаю вариант, при котором мы остаемся живыми», — начал импровизировать я. Мысли летали в голове со скоростью сверхзвукового самолета, стараясь найти способ остаться живым, при этом постоянно норовя остановиться и сообщить, что все, что происходит — сон. Однако простреленное плечо Леси и моя нога говорили об обратном. Такого во сне не бывает. «Мы заключили со стариками новый договор, по которому получим не один, а 2 миллиарда. По миллиарду на каждого. Они будут твоими, если мы останемся живыми». «Да, об этом я уже думал», — задумчиво почесал голову пистолетом Константин. «Именно поэтому вы остались последними. Я хотел увидеть реакцию спорщиков на то, что вы практически дошли до финиша. Могу уверенно заявить, что реакция мне не понравилась. Я видел внутренний документ, согласно которому 2 миллиарда вам не дадут, так как планету нашел один Алексей. Олеся присоединилась в самом конце. Так что спасибо, но для меня этот вариант слишком рискован. К тому же выбивать реальные деньги намного сложнее, чем убить вас обоих сейчас». В комнате вновь повисла тишина. Я попробовал пошевелить пальцами онемевшей ноги. Однако у меня ничего не получалось. Либо там все было насмерть прострелено, либо пуля задела какой-то важный нервный центр. В игре такие штуки присутствовали в качестве дебафов. В реальности же все было намного сложнее. «Я согласна», — прошептала Леся мертвым голосом. «Но мне нужна гарантия, что ребенок останется жив». «Повторяю, я не воюю с детьми. Ты слышала о такой вещи, как лоботомия?» «Признаюсь, я очень хороший мастер в этом вопросе. Как личность, ты перестанешь существовать, однако останешься вполне функциональным сосудом для ребенка. Алексей, что скажешь? Ты с нами или отправляем Лесю в игру одну? Правда, как я понял, все задания завязаны на тебя, так что нет никакого смысла отправлять ее одну. Без тебя эта схема не рабочая». «Лёш, пожалуйста», — безмолвно, одними губами прокричала Леся. «Он останется жив». «Охренеть! Что за твою мать?» Соглашаясь на участие в споре, я совершенно не полагал, что в один прекрасный момент мне предстоит сделать выбор. Либо помочь уроду, умереть, но спасти ребенка, либо никому не помогать и умереть с гордо поднятой головой. Но умереть в любом случае. Сука. «Повторяешься?» — ухмыльнулся Константин. По всей видимости, последнее слово я произнес вслух. «Допустим, мы соглашаемся, и ты узнаешь координаты планет», — продолжил я тянуть время. «Остаешься один, выходишь в большой мир и тут же становишься главным подозреваемым. Организаторы тебя по молекулам разберут, но вытащат всю информацию. Мы же предлагаем передать тебе деньги сами, и не нужно будет подставляться». «Видишь ли, я уже четвертую неделю лежу в одной из больниц своего города в коме. После неудавшегося покушения на мою драгоценную тушку мне что-то стало плохо, и разум отказывается возвращаться. Меня несколько раз посещали организаторы нашего мероприятия, проверяли на ДНК, что это действительно я. Так что с точки зрения легенды у меня все хорошо. Но спасибо за переживания», — в конце съязвил Константин. «Ты меня прямо тронул? Осталось 7 минут до входа в игру. Идем по длинному или короткому пути?» «Короткому», — бросил я, когда до меня дошел смысл этих путей. «Прежде чем мы влезем в капсулы, скажи, как ты все это сделал?» «Хочешь, чтобы я поиграл в плохого героя из фильмов и выложил тебе все свои планы на блюдечке?» «О легенде ты уже сказал. Почему бы не рассказать о том, с чего все началось?» Пожал я плечами. «Время. Мне нужно время, чтобы что-то придумать. Не вечно же мы с Лесей будем заниматься любовью на экранах наших контроллеров. Когда-то они должны обратить внимание на то, что видео зациклено». «Ну, в принципе, ты прав. Сказал А, говори и Б. Все началось в первый день, когда нас отвезли на виллу к старикам. Я тогда еще красиво сыграл роль пьяной в стельку. Думаешь, я не помню, как вы бросили меня одного на полу? Посреди коридора. Сами отправились делать ребенка, а меня даже слуги трогать брезговали, так как я все вокруг заблевал и обмочил. Только пледом укрыли, чтобы не портил их благородный взор. И оставили валяться». «Ты взломал их систему?» — подала голос Леся. «В точку! Осторожно, аккуратно, а главное незаметно, я поковырялся в их сети и узнал много чего интересного о составе спорщиков, о правилах, о награде. Например, ты знал, что не нужно искать чек, достаточно просто ступить на планету. Именно поэтому я пришел сегодня. Победу должен одержать я. Запустил троян собственной разработки в их сеть и уже через несколько дней составил план по гарантированному получению своего миллиарда. Все, что мне оставалось — убить себя и уничтожить конкурентов. Собственно, мы трое последние из 12. Корректировка настроек флайера, транспортника, температуры сауны. Я старался быть максимально разнообразным. 3 минуты. Прошу занять свои места в капсулах. Последнее желание есть?» «Сдохни», — прошептала Леся, поднимаясь на ноги. «Злая ты!» Ухмыльнулся Константин и поднял пистолет. Раздалась серия выстрелов, и Леся рухнула на пол с простреленными руками и ногами. 4 выстрела, 4 конечности. «У тебя есть полчаса, чтобы добыть мне координаты», — зло проговорил сумасшедший. «После этого я разрываю наш контракт. Что касается этой суки...» Бросил он взгляд на валяющуюся на полу Лесю, под которой расплывалась лужа крови. От полученных ранений девушка потеряла сознание, что в ее случае не так уж и плохо. «Ей делать в Галактионе нечего. Пока ты будешь на меня работать, я ее попользую. Не люблю, когда они сопротивляются». Шок от происходящего настолько затуманил мой страх перед гибелью, что в голове прояснилось. Жизнь ребенка, которого носит Олеся, внезапно перестала являться для меня каким-то ограничителем. Кто может дать гарантию, что этот псих говорит правду? Ему ничего не стоит выстрелить еще раз и оборвать жизнь Леси со всеми вытекающими. Нужно действовать, причем немедленно, не дожидаясь помощи извне. Внезапно я стал воспринимать происходящее как игру. Есть главный босс, Константин, которого нужно обезвредить. Есть павший лекарь-танк-боец, которого нужно спасти. Босс швыряется молниями, сносящими практически весь уровень жизни. Но если к боссу повернуться одним боком, то молнии уничтожат только половину персонажа. Вторая останется целой и сможет действовать. Как? Что я могу сделать против босса? Возможности загрузиться второй раз у меня не будет. Действовать нужно наверняка, принимая во внимание, что босс очень умный и смертоносный. Первое. Сделать шокированное лицо и застыть, как истукан. С этим проблем не будет. Состояние и так на грани. Сделано. «Ты чего застыл, как статуй?» — усмехнулся Константин. «Отлично. Босс начал действовать по моим правилам. Не отвечать. Молчать и тянуть время. Думать». «Эй! Земля вызывает Марс! Прием!» Еще более весело произнес стрелок, но так и не увидев никакой реакции с моей стороны, добавил. «Дал же бог противников! Ты не окочуешься раньше срока!» Внимание Константина переключилось на валяющуюся Лесю. На меня, опять на Лесю, и ухмылка сошла с его лица. «Сука, она же сейчас сдохнет! Почему все приходится делать самому?» «Второе. Нужно заставить босса переключить внимание с меня на моего поверженного союзника. Мне нужно время. Сделано». «Эх, старость не радость!» По-стариковски прокряхтел Константин, наклоняясь над Олесей и прикладывая к ранам универсальные аптечки. На какое-то мгновение он отвернулся, предоставляя так нужное мне мгновение. Мое тело пришло в движение. Третье. Нападать на босса бессмысленно. Он сильнее, обладает большим уровнем защиты атаки и находится в лучшей форме, чем я. Несмотря на то, что капсула сделала из меня внешне симпатичного мужчину, мышцы не были натренированы на ближний бой. Но у меня было нечто такое, что даст мне призрачный шанс на победу. Блины от штанги. 5-10 килограммов железа, заключенные в форму огромной монетки. Все знакомые, которые знали о моем пристрастии к занятию физкультурой вне капсулы, постоянно подтрунивали. По их мнению, трата лишнего часа игры делает меня слабее. Ведь пока мы спим, враг качается. В моем случае говорили, пока я качаю железо, враг качает персонажа. А также мои деньги из вагонов. Но я был непреклонен. Занятия в реальности носят обязательный характер и точка. Так завещал мне отец. Я прыгнул к блинам, и тут одну руку обожгло. Пуля прошла по касательной. Черт, босс оказался резче, чем я рассчитывал. Плевать, цель близка. Хватаю диск, подставляю боссу бок, в который тут же впиваются две молнии. Обе в плечо. Меня отбрасывает. Использую силу впившихся в меня молний как начальное ускорение для вращения. Разворачиваюсь, заношу руку с блином для броска, получаю еще одну молнию в ногу, слава богу, не в опорную, завершаю вращение и бросаю диск. Все как на тренировке. И плевать, что для меня тренировка была первый раз в жизни. Очередная молния прошила грудь, и меня буквально впечатало по инерции в стену. Но перед тем, как встретиться с тьмой, я успел увидеть, что брошенный блин встретился с головой босса. Крит. Получен новый уровень. Где моя добыча? Конец первой части.